Совсем никаких. Мне оставалось лишь повесить голову, позорно бормоча. Ты права, мы разные, но, может быть, хотя бы попробовать. Ты и я, мы могли бы... Малыш, ты о чем? Гррр. Я бухнул себя кулаком в лоб. Романтические бредни мигом вылетели и, упав на песок, испарились быстрее дождевых капель. Все-таки необходимо иногда напоминать самому себе, что ты арх. Надеюсь, мой хозяин успел хоть как-то подготовить наш лагерь к осаде, или, правильнее сказать, к короткому бою. Помирать никто из нас не собирался, кроме Эландера, разумеется. А жрец зла, как бы ни был силен, все равно смертен. И били их неоднократно, и побеждали, и брали живьем, и показательно казнили не раз, так что мы тоже попробуем. К лагерю бежали так быстро, как только это было можно, при беге по песку в доспехах с оружием. Нас встретил самый примитивный форт. Квадрат песчаного вала, небольшой ров, утыканный кинжалами нетопырей, бдительный эльф на пальме и напряженные дети. Испуга или паники не было. Эльфята не рождаются трусами, но опасность предстоящей схватки понимали даже они. «Идет?» — скорее кивнул, чем спросил мой боевой хозяин. «Ну что ж, мы готовы. Гномы прикроют детей». Повезло, что они с ними одного роста. Вдруг противник ошибется, приняв, например, Турома за эльфенка с привязанной бородой. Нападет в ожидании легкой победы, а там хряпс, бей-руби, руби-бей. Я не стал разубеждать его в том, что не только жрец зла, но и ни один пьяный вдрызг орк-переросток в полной темноте за 10 шагов не спутает сурового гнома с девочкой-эльфийкой, даже если гном наденет платьице. Наш аристократ просто перегрелся. «Да, кстати, ты не в курсе, как убиваются жрецы зла?» — как ни в чем не бывало, — уточнил Эшли. Я отрицательно покачал головой. Сам не убивал ни разу. А всякие бредни завсегда ты в харчевне Трувора пересказывать не хочется. «Ну и ладно», — юный граф утешительно похлопал меня по плечу. «Подождем этого шарлатана-фокусника». И разберемся на месте. Эта малышка Эйвин вроде говорила, что ему нужна только она. Гррр! На всякий случай рыкнул я. Мне тоже показалось, что она и тебе нравится, не моргнув, согласился он. Поэтому, мой герой, прими самое трудное задание. Возьми ее под свою защиту и спаси. Несмотря ни на что, даже если моя жизнь будет в опасности, спаси ребенка. Я могу валяться раненый в луже крови, могу умолять тебя и приказывать, жалобно кричать, а ты не слушай. Забудь обо мне, брось своего друга и хозяина, но спаси ее. Пусть я гибну в муках, пусть мое бедное тело разрывают на 1000. Гррр. Я быстро прикрыл ему рот. Наш остроухий наблюдатель вовсю сигналил с пальмы, что противник приближается. «Арк, все понять. Хозяин молчать и биться, моя его хвалить. Моя пошла спасать Эйвин». «Малыш, ну какого ты...» «А нечего мне 100 раз толдычить. Одно и то же. Иди командуй обороной. Я сберегу эльфийку, но если ты потеряешь хоть одного бойца из наших, на глаза мне не показывайся». «Это угроза или намек на разрыв наших любовных отношений? Шутка!» — пискнул Эшли, когда я поднял его за шиворот и перевернул вверх ногами. Больше вопросов племянник главнокомандующего не задавал. Он попросил поставить его на место и занялся своими делами. Впрочем, как и все. В панику и суету жители фронтира впадают редко. И по совсем уж особо торжественным случаям, например, при делении материков, и ничем иным наших просто не проймешь. 10 минут спустя маленький оазис превратился в поле боя. Начали, разумеется, мы. Как сторона, подвергшаяся агрессии, право превентивного удара было у нас по всем писанным и неписанным правилам войны. Эландер молча, без предупреждения, спустил тетиву.